Глава 10. По следам. Что Тара имела в виду, когда говорила, что собираться нужно на любой случай? Что ему взять с собой? На протяжении всего разговора с мамой Тара улыбалась, а глаза были грустные и грустные. Что же произошло? Хоть Тобиас и закинул в рюкзак зубную щетку, он подозревал, что Тара не эту защиту имела в виду. На всякий случай он также положил дневник Фредерика Грана, а также бутылку воды и кое-какой перекус. Что он еще забыл? Крысиные хвосты кончились, так что никаких больше огневых бомбочек. Еще в рюкзак вошел плед на случай, если и вправду придется ночевать у Тары на диване. Под конец он схватил палочку с позолоченным шариком на конце, закинул рюкзак на спину и выпустил из клетки мышонка Теодора. Он тепло оделся, помахал матери на прощание и вышел на мороз. «Тобиас, надо спешить», — сказала Тара, тотчас, как только за ними закрылась дверь. «Произошло нечто ужасное. Адам уже ищет следы, пока их не замело снегом». «Подожди немного», — сказал Тобиас. Теодор суетился у Тобиаса в кармане, а затем высунул нос и понюхал Тару. «О, ты и мышонка своего захватил», — улыбнулась Тара. «Ты сама сказала, что нужно предусмотреть все. Может, нам пригодится наш новый шпион, но тогда тебе придется объяснить мне, что стряслось. Какие еще следы?» И Тара рассказала ему все, пока они спешили к ее дому через метель. Когда Тобиас собственными глазами увидел дыру в стене и разбитые стекла, он ахнул. До этого поверить, что все это происходит на самом деле, было трудно. Внутрь квартиры уже намело снега, и он запорошил пол и мебель. Адам изучал что-то на земле, сидя на корточках. На спине у него был приторочен щит, а на ремне он закрепил меч в новехеньких ножнах. «Сработало!» — завидев его, закричала Тара. «У меня получилось надурить эту зануду!» «Не называй ее так!» — возмутился Тобиас. «Мама просто за меня переживает!» «Ой, прости!» — Тара зажала рот рукой. «Как-то само собой вырвалось!» «Привет, Тобиас!» — помахал им навстречу Адам. «Как я рад, что тебя выпустили из-под ареста!» «Перестаньте оба! Это уже перебор!» — возмутился Тобиас. «Ой, Ли!» — ответила Тара. «Тебе как-никак уже 12. Маме пора перестать так тобой командовать. Ты вынужден постоянно просить разрешения. Нельзя быть такой строгой». «Я уж боялась, что она тебя со мной вообще не отпустит, как будто я тебе могу навредить. Хочешь сказать, это не ты зовешь меня на битву с троллями?» «Но она-то этого не знает». Тобиас вздохнул и попросил сменить тему. Тара не возражал. «Как бы то ни было, спасибо тебе, что пришел», — примирительно улыбнулся Адам. «Нам, старый, понадобится любая помощь». «Прекрати ты, не за что. Друзья мы или нет? Нужно помогать друг другу». «Нам пора. Снег вот-вот заметет следы. Я прошел по ним, пока ждал вас. Они ведут в чащу леса. В то самое место, где мы пару месяцев назад столкнулись с трольчатами, помните? Тогда был октябрь, но там все было в снегу, и холод стоял ужасный». «Помню. А то», — сказал Тобиас. «Я еще тогда подумал, что, возможно, там спрятан один из ходов в Хельхейм». Они углубились в лес. Темнота сгущалась, и мороз становился все крепче. Где-то заухала сова, и ветер зашелестел ветками. «Стафорлюса!» «Стафорлюса» с древнеисландского «палочка сияй». С этими словами Тобиас поднял палочку, золотой шарик вспыхнул теплым желтым светом, и Тобиас выставил ее перед собой на манер факела. Среди деревьев пританцовывали мрачные тени, но вокруг не было ни души. Тобиас решил, что наверняка это просто тени веток и стволов, покачивающихся в такт свечению от палочки. Адам шагал впереди и обрубал встречающиеся на пути ветки мечом. Замыкала процессию Тара, держащая лук на изготовке. По-прежнему шел густой снег, и тролли следы уже было начали исчезать, когда ребята наконец вышли к каменной глыбе в самой чаще леса. Следы вели внутрь мрачной пещеры.